151. Диалектика истории показывает, что каждое данное общественное явление в спирали времени заменяет свои противоположности. Первым явлением полюсности, вызванной к существованию. Тот, кто управляет событиями, должен встать или подняться над явлением полюсности и, зная неизбежный закон противопоставления, направлять колесо закона бесстрастно и умелую рукою, не вовлекая сознание свое в очередной фокус явления, к какому бы полюсу оно ни принадлежало. Чтобы овладеть и управлять явлением, надо встать над ним, в центре стержня спирали противоположных явлений полюсности. Так поступают владыки. Так поступает мудрость, так поступает истинный вождь. Это и значит быть на гребне волны. Если сознание не может оторваться от очередного полюса, оно подпадает под волну и сметается вместе с явлением, заменяемым его новой, неизбежно идущей противоположностью. Чтобы управлять, нужно быть в жизни, и надо встать вне ее, вне притяжения ее полюсов, вовлекающих в свое течение слабое сознание, подобно воронке. Солнце светит над добрыми и злыми. Царство мое не от мира сего, мира земных противоположений и противоречий. Значение спокойствия и равновесия в том, что они поднимают сознание не волнами внешних условий, в полюсности своей уявляемых.